через 5 минут высадил меня без особых трудностей. Еще через некоторое время я добрался до места, где русло реки было скрыто свисающими с обеих сторон деревьями. Приблизительно столько же времени я потратил на обратный путь. «Удачно?» — спросил меня Уильямс. «Нет. Там был только большой раскидистый дуб, и ветки перевешивались почти через всю реку. Похоже на местечко, где можно спрятаться, но ничего нет. Укрытие искусственное или природное?» «Наверняка природное. Что ж, это не беда. Не могло же нам повезти сразу, с первого раза, не так ли?» Вскоре мы Но выглядело оно слишком узким для корабля. На всякий случай проверили. В полумиле от устья река приобрела вид пенистого молока, такое оно видится с воздуха, если протекает через пороги. Мы повернули обратно. Стало совсем светло, и мы достигли северной точки области, которую поставили пределом. Здесь были крутые скалы с расщелинами, которые почти вертикально обрывались в море. «А что там дальше?» — спросил я. «Приблизительно 10-20 миль тянется такой же ландшафт, а потом Лох-Лайр. Имеется впадина, пещеры?» «Ни одной». «Что там?» Я показал на запад, где, несмотря на сильный дождь и низкую облачность, виднелось скалистое побережье. «Там даже чайки не смогут приземлиться». Мы полетели обратно. Добравшись до исходной точки, свернули на юг. Нигде ни корабля. Даже самые крупные, и те укрылись в гаванях. В такой шторм летать тоже было не особенно приятно. Машину бросало туда-сюда. Наверняка после такого полета у меня выработается на всю жизнь антипатия к вертолетным прогулкам. Но когда я представил, как чувствовал бы себя, находясь в море на яхте, то у меня даже появилась симпатия к этому проклятому вертолету. Мы пролетели 60 миль на юг, если, конечно, это блуждание можно назвать полетом. Нужно было исследовать каждый маленький зунт между островами и материком, каждую морскую бухту и каждое устье реки. Летели на небольшой высоте, иногда вынуждены были опускаться до 120-130 футов. Дождь и ветер так лупцевали стекла, что дворники были почти бесполезны. Поэтому и летели так низко, а то вы вообще ничего не увидели. Но я был уверен, что мы ничего не пропустили в этом районе. Видели все и не увидели ничего. Часы показывали 9:30. Время текло, а мы пока ничего не обнаружили. Я спросил, как долго может выдержать вертолет такой натиск? «Самое главное не вертолет, а вы сами. Сколько сможете выдержать?» «Не очень долго. Но мы должны лететь дальше. Вернемся в бухту, из которой вы меня забрали, и полетим вдоль западного побережья. Потом на восток, мимо Торбия, пока вновь не окажемся на южном берегу Зунда. Тут вы командуете». Уильямс развернул вертолет и полетел на северо-запад, сделав при этом такой вираж, который не очень хорошо подействовал на мой желудок. «В ящичке сзади вы найдете кофе и сэндвичи». Я решил оставить кофе и сэндвичи на том месте, где они до этого находились. Через 40 минут мы обследовали 25 миль до восточной оконечности острова Торби. Мы преодолевали каждый ярд борясь с бушующим ветром. Видимость была плохой. Уильям сориентировался только по приборам. При таком сильном ветре он просто был обязан ошибиться на несколько миль, но тем не менее добрался до песчаной бухты с такой точностью, словно шел туда по радару. Мое уважение к Уильямсу возросло. Этот человек отлично знал дело. Но вместе с уважением к Уильямсу катастрофически падало уважение к себе самому. И я начал сомневаться, имею ли представление о том, что собираюсь сделать. Внезапно я вспомнил дядюшку Артура, но сразу постарался перевести мысли в другое русло. «Посмотрите туда!» — указал Уильям с рукой. К этому времени мы пролетели приблизительно половину южного побережья Торбия. «Там, похоже, можно что-нибудь спрятать, как вы считаете?»